Пролог. До замковых ворот оставалось не более 50 метров. Хорошо тренированные гладиаторы, да и я вместе с ними, давно могли бы укрыться за стенами замка от преследующих нас тварей. Но уставшие спутники нас задерживали, и бросить их было нельзя. Говорят, в минуты смертельной опасности перед глазами может промелькнуть вся жизнь. В моем случае промелькнул лишь небольшой отрезок времени с момента невероятного появления в этом мире несколько месяцев тому назад. Вот я очнулся в незнакомой каморке в средневековом замке. От бродячего колдуна узнал, что попал в тело сына местного правителя. И в первые же часы своей жизни в новом теле был брошен в темные подземелья замка только что обретенным братцем и его дружком. Во время блужданий по катакомбам наткнулся на призрака, пирата трезвого Бена, и заключил с ним союз. Помощь в обмен на то, что вынесу из подземелья якорь его души, старую кружку пьяницы. Потом я нашел зелье королей и инициации магов, которые укрепляют тело и пробуждают магические способности. Подобрал рысенка-ловкача, чудом выжившего в смертельной схватке волка с его матерью. А дальше события понеслись лавиной. Короткое ученичество у колдуна, нелепая смерть барона отца, угроза моей жизни со стороны старшего брата, поспешный побег и попытка колдуна завладеть моим телом. Схватка в подземельях замка, пленение сардукарами, отправленными в погоню за моим недавним противником. Старик оказался никем иным, как первым магом Великого рынка, сбежавшим от гнева Эмира. Бешеная двухнедельная скачка на Великий рынок. Короткий суд Эмира и новый титул-приговор. Чухра-Бадар без права покидать город. Знакомство с калекой-кузнецом Больтом. Попытка наладить дела в кузнице, которая привела к покупке раненых рабов-гладиаторов. Вынужденное членство в гильдии теней, заказ на похищение шара кровавого бога Сабуда, бой на арене, знакомство с богом торговли, заинтересованным в артефакте конкурента, облава сардукаров, ищущих похитителя шара, и неудачная попытка бегства, закончившаяся пленением и ссылкой в пыльный замок. Очень много событий за неполных полгода. Но то ли еще будет. «Скорее!» — подгонял я отставших. «Осталось совсем чуть-чуть, и мы спрячемся в замке!»